вертикали стрелки приближаются, как-то времени замедлив ход. В чем же мне перед тобой покаяться, уходящий в лету старый год, старый год? Может быть, кому-то с грустью вспомнится, что бесцельно жизни год прошел. Но не раз еще бокал наполнится, и опять все будет хорошо. Старый год прощаемся, может, свидимся когда-нибудь. Вдруг земля обратно завращается, повторим опять знакомый путь. Старый год.